Глава 22. Кройцхаги утверждает, что Рохлайн, снимая две квартиры на Оскарштрассе 15, докладывала Барбара. Но все квартиры в этом доме маленькие, это комнаты с кухней и ванной. Так что если у этого парня нет проблем с деньгами, то, как предполагает Кройцхаге, он может пользоваться одной квартирой как спальней, а другой как гостиной. Особенно если он любитель развлечений и не хочет, чтобы гости сидели на его кровати. Поэтому предостерегает он то, что Рохлайн снимает две квартиры, не должно вызывать у нас подозрений. Хотя именно этот факт, возможно, заставил Кураши сомневаться в законности действий Рохлайна. Ведь Кураши родом из Пакистана, где большинство населения живет более чем скромно. И он уверен, что именно Клаус Рохлайн снимает эти квартиры. Клаус, а не какой-нибудь другой человек с той же фамилией. Да. «Именно Клаус». Барбара допила остатки морковного сока, которым ее угостила Эмили, когда они принялись обсуждать и сравнивать информацию. Барбара изо всех сил старалась не кривиться от отвращения каждый раз, когда делала глоток этого полезного питья. «Неудивительно, что приверженцы здорового питания такие худые», — подумала она. «Ведь все, что они едят и пьют, отнюдь не возбуждает аппетит». Он сообщил, что его сотрудник видел договор найма и подпись под ним. Клаус Рохлайн в Германии не то же самое, что Джон Смит в Англии. Это довольно редкое имя, так что это тот самый тип. Эмили кивнула. Она пристально смотрела на список запланированных мероприятий с указанием исполнителей. Каждое мероприятие имело порядковый номер, и Барбара заметила, что, начав 5 дней назад с номера первого, они добрались до номера 320-го. «Мы, похоже, выходим на него», — заключила Эмили. «Я чувствую это, Барб. Этот Рохлайн — просто мелкая сошка. Шестерка у своего хозяина. Все, на что он способен, — это отвести нас от своих людей, а мы должны спасти людей от самого хозяина». До того, как отправиться в управление, Барбара заехала в отель. Там ее ожидало известие. Звонил криминальный комиссар Кройцхаге и продиктовал для нее таинственное сообщение. Получена информация, касающаяся Гамбурга и представляющая интерес для сержанта Хейверс. Она сразу же перезвонила ему и в ожидании соединения откусила от сэндвича с сыром и маринованным огурцом, приготовленного для нее Безелом Тревисом. Перед этим ей пришлось немало потрудиться, чтобы хозяин отеля не маячил перед дверью ее номера в надежде подслушать телефонный разговор. Кройцхаге начал с того, что подтвердил ее подозрения. Телефон, на который Кураши звонил из отеля «Пепелище» незадолго до своей смерти, установлен в Гамбурге по известному ей адресу. Услышав это, она почувствовала то же самое, что сейчас Эмили, крепнущую уверенность в том, что они подбираются к истине. Но когда она припомнила все, что видела в компании Eastern Imports, ведь там не было ничего необычного, если не считать раздолбанного сортира и подушки на полу, у нее возникло множество вопросов, на которые не было ответов. Интуиция подсказывала ей, что все виденное и слышанное сегодня каким-то образом связано, если не непосредственно с убийством Кураши, то, по крайней мере, между собой. Но как? Как связано? В кабинет вошла Белинда Уорнер. «Шеф, вот выписка из журналов регистрации», — сказала она. «Здесь все заявления о происшествиях, воровство, угоны и прочее. Будете смотреть сейчас или во время дневного совещания?» Вместо ответа Эмили протянула руку и, многозначительно взглянув на Барбару, произнесла: «Это может дать нам веревку, на которой мы его и повесим». Выписки. Солидные пачки листов, распечатанных на принтере, Белинда Уорнер выделила желтым маркером происшествий и преступления, зарегистрированные полицией Балфорда с начала года, которые заслуживали особого внимания руководителя следственной группы. Эмили начала читать вслух. 6 угонов автомобилей с января по одному в месяц, и все угнанные машины были впоследствии обнаружены на морском берегу в приливной зоне между Конским островом и площадкой для гольфа в Клактоне. Дохлые кролики, положенные на ступеньки у двери в дом директрисы начальной школы. 4 поджога, 2 уличные урны для мусора, 1 почтовый ящик на Уэйде, 1 ящик для поминальных записок, установленный на погосте у церкви святого Иоанна, который к тому же был осквернен похабными надписями, взлом 5 пляжных шкафчиков для одежды и разменного автомата в прачечной самообслуживания. 27 краж со взломом, в том числе и с проникновением в жилище. Многочисленные несанкционированные проникновения в летние домики на морском берегу, кража денежного ящика из китайской закусочной и сумки возле аттракционов на пирсе, 3 надувные лодки «Зодиак» украдены с прокатной станции на Балфордской пристани, одна из них найдена около Шкиперского острова, а 2 другие с поломанными моторами прямо в воде. Читая последнюю запись, Эмили негодующе качала головой. Если бы Чарли Спенсер уделял безопасности хранения своих зодиаков хотя бы половину того внимания, с которым он изучает сообщения со скачек, он бы не докучал нам своими еженедельными жалобами на кражи лодок. Но мысли Барбары были заняты тем, что она видела и слышала в течение этого дня, что выяснила прошлой ночью, и тем, как все это может быть увязано хотя бы с одним из зарегистрированных полицией происшествий. Почему же раньше она не задумалась над тем, что говорила ей Рэйчел Уинфилд? Наверное, ей просто не с чем было сравнивать эту информацию. Проникновение в летние домики на побережье. М. А что было там украдено? Эмили удивленно посмотрела на нее. Да о чем ты, Барб? Неужто ты думаешь, что это имеет отношение к убийству Кураши? Возможно, и нет, согласилась Барбара. Но кто знает? Вдруг это пригодится в других расследованиях? «Так что все-таки оттуда вытащили?» Эмили пробежала глазами несколько страниц. Теперь она более внимательно читала список, но, не понимая, зачем это нужно, с пренебрежением в голосе стала перечислять украденное. «Солонки, мельница для перца...» «Господи, кому нужен этот хлам?» «Или сетка для игры в бадминтон?» «Ну, я понимаю, украсть газовую печь. Ею можно пользоваться или на худой конец продать, но...» Кому, скажи на милость, нужна рамка с фотографией прабабушки, сидящей под пляжным зонтиком? «Это как раз то, что надо», — подтвердила Барбара. «М. Этим торгуют на блошиных рынках. Именно такое старье Раддаки вывозили вчера днем из своей гостиной. И еще. Подобный хлам я прошлой ночью обнаружила в рюкзаке Тревора Раддака. Теперь ясно, что он делал после того, как расстался с Рэйчел Уинфилд и до того, как появился на работе. Воровал мелочевку из летних домиков ради пополнения семейного бюджета. А это, если ты права, держу пари, что это именно так. Снимает с него все подозрения. Эмили энергично встряхнула кипу листов, но это, черт возьми, снова делает Малика подозреваемым. Зазвонил телефон. И она, бормоча проклятие, сняла трубку, не отводя взгляда от списка. «Барлоу слушает», — сказала она. «Да, отлично, Фрэнк. Тащи его в комнату для допросов». «Да, иду к вам». Она закончила разговор, бросила бумаги на стол. «Наконец-то прислали идентификацию отпечатков пальцев на Ниссане Кураши». С торжеством объявила она Барбаре. «Детектив Эйр уже доставил нашего мальчика в управление?» Их мальчик сидел под замком в камере для допросов, в той самой, где до него содержался Факт Кумар. С первого взгляда Барбара поняла, что к ним попал предполагаемый любовник Кураши. Он в точности соответствовал описанию. Это был худощавый, жилистый мужчина с коротко подстриженными светлыми волосами, бровь проколота золотым кольцом, а сережки в ушах были самой разнообразной формы — кнопки, колечки. С одной мочки свешивалась английская булавка с пластиковой головкой. Такими обычно застегивают детские пеленки. В губе у него тоже было кольцо, серебряное, и с него свисала какая-то крошечная безделушка. Тесная футболка без рукавов открывала бицепсы, покрытые татуировками, с первого взгляда напоминавшими распустившиеся лилии, под которыми была выведена надпись «Оближи меня». При более внимательном рассмотрении лилии оказывались фаллосами. «Здорово!» — восхитилась про себя Барбара, когда Лили раскрыли ей свою тайну. Ей даже понравилось. «Мистер Клифф Хэггарти», — переступая порог, произнесла Эмили. «Как хорошо, что вы пришли к нам, чтобы ответить на некоторые вопросы». «Разве у меня был выбор?» «Насколько я понимаю, нет», — ответил Хэггарти, демонстрируя такие белые красивые зубы, какие Барбаре доводилось видеть нечасто. «Двое ваших парней нарисовались на пороге моего дома и спросили, не соглашусь ли я пройтись с ними в управление. Мне нравится, как это делают копы. Они всегда для вида предлагают вам альтернативу, когда им нужно навести кое-какие справки». Эмили не была расположена вести пустопорожние разговоры, а потому сразу перешла к делу. «Отпечатки пальцев Хэггарти», — объявила она ему, — «обнаружены на машине убитого по имени Хайтам Кураши. Сама машина была найдена на месте преступления. Не потрудится ли мистер Хэггарти объяснить, как отпечатки его пальцев оказались на этой машине?» Хэггарти скрестил руки на груди. В этот момент татуировки на бицепсах проявились во всей красе. «Я могу позвонить адвокату, если сочту нужным», — заявил он. Когда он говорил, свет от висящей под потолком лампы отражался на свисавшем с губы кольце. «Можете», — согласилась Эмили. «Но поскольку я еще не зачитала вам предостережение при аресте, меня заинтриговало то, что вам уже потребовался адвокат». Юридическая процедура, посредством которой задержанный или арестованный предупреждается о его правах. Он вправе говорить все, что ему угодно, но все, что он скажет, может быть использовано против него в качестве доказательства по делу. «Я не сказал, что он мне уже потребовался. Я не сказал, что хочу, чтобы он присутствовал. Я лишь напомнил, что могу позвонить адвокату, если захочу. Так что вы решили?» Он быстро облизал губы, язык мелькнул, как у ящерицы. «Я могу сообщить все, что вас интересует, и я сам хочу сделать это. Но вы должны дать мне гарантию, что мое имя не попадет в прессу». «Не в моих правилах что-нибудь гарантировать хоть кому-нибудь», — поморщилась Эмили, садясь напротив него. «А учитывая тот факт, что отпечатки ваших пальцев были обнаружены на месте преступления, вы вряд ли можете диктовать свои условия». «Тогда я не буду говорить». «Мистер Хэггарти», — вступила в разговор Барбара, — «мы получили свидетельство об идентификации отпечатков ваших пальцев из Лондона. Я полагаю, вам известно, что это значит. Вы можете быть арестованы». «Я никогда никого и пальцем не трогал», — ощетинился Хэггарти. «Ни в Лондоне, ни где-нибудь еще. Я не уголовник. То, что я делал, касалось двух взрослых людей. И раз один из них платил, то это никак нельзя считать насилием. К тому же тогда я был почти ребенком. Если полиция будет уделять большее внимание предотвращению настоящих преступлений и отстанет от парней, желающих заработать несколько честных фунтов своим телом, как делают шахтеры или проходчики тоннелей, тогда, возможно, в этой стране жить станет более комфортно». Эмили не пожелала вступать в спор о том, что физический труд и проституция не совсем одно и то же. «Послушайте, адвокат не может сделать так, чтобы ваше имя не попало в газеты, так что в данном случае он вам не помощник. Да и я не могу гарантировать, что какой-нибудь лавкач из Стандарта не подстережет вас, сидя в засаде возле вашего дома. Но чем быстрее вы выберетесь отсюда, тем меньше шансов, что это случится». Обдумывая ее слова, он снова облизал пересохшие губы. Его бицепсы напряглись, и фаллосы, украшенные тычинками, вызывающе распрямились. Наконец он решился. «Похоже, здесь вы правы. Но дело в том, что существует еще один человек. Он и я, мы вместе уже некоторое время. 4 года, если быть точным. Я не хотел бы, чтобы он знал... ну, что я собираюсь рассказать вам. Хотя он уже что-то подозревает, и я не хочу посвящать его». Эмили бросила беглый взгляд на доску для записи, которую по пути в камеру захватила в приемной. «У вас, насколько я знаю, свое дело?» — спросила она. «Ай, да какое там дело? Я же не могу сказать Джерри, что вы зацепили меня из-за картинок. Ему и так не нравится, что я выпускаю эти пазлы. Он постоянно донимает меня разговорами о том, что у меня грязный бизнес. И если он узнает, что у меня неприятности с копами, насколько мне известно, ваше предприятие находится в промышленной зоне Балфорда. Не обращая внимания на его слова, продолжала Эмили. По соседству с горчичной фабрикой Малика, на которой работал мистер Кураши. Мы, как вы понимаете, по ходу расследования опросим всех хозяев мастерских в промышленной зоне. Вам это надо, мистер Хегарти? Хегарти шумно выдохнул воздух, который набрал в легкие, намереваясь протестовать. Он отлично понял, что именно она хотела сказать. «Да», — пробормотал он, — «я согласен». «Отлично. Тогда начнем». Эмили включила кассетник. «Начнем с того, как вы познакомились с мистером Кураши. Мы ведь имеем основание полагать, что вы знали его, верно?» «Да, я знал этого человека», — подтвердил Хегарти. Они встречались на рыночной площади в Клактоне. Клифф часто наведывался туда по делам, связанным с работой, покупал кое-что. А между делом занимался тем, что называл «немного поразвлечься». «Немного поразвлечься и отдохнуть душой», вы понимаете, что я имею в виду. Ведь когда вы все время имеете дело с одним и тем же парнем, это действует на вас как успокоительное. Поразвлечься, внести разнообразие в наскучившее существование, понимаете? Именно так все и было. Он заметил Кураши, когда тут рассматривал шарфы от Гермеса. В действительности поддельные, но поначалу не остановил на нем взгляда. Я не любитель темного мяса. И только когда этот азиат поднял голову и посмотрел на него... «Я видел его прежде возле фабрики Малика», — продолжал Хегарти. «Но я никогда не встречался с ним и не думал о нем. Но когда он посмотрел на меня, я сразу понял, что к чему. Это был взгляд гомика, и тут не могло быть ошибок. Поэтому я пошел в туалет. Он следом. Вот так это и началось». «Настоящая любовь», — подумала Барбара. «Он поначалу подумал, что их связь будет так, эпизодом», — объяснял Хегарти. «Именно это ему и было нужно. Они встречались, когда он приходил на рыночную площадь. Но Кураша это не устраивало. Кураша хотел, чтобы между ними были постоянные, пусть незаконные, отношения. И в конце концов Клифф вынужден был пойти на уступки. Он рассказал мне о своей помолвке с дочерью Малика. Он был нужен ей, чтобы прикрыть добрачную связь. Она была нужна ему по той же причине». «Прикрыть добрачную связь?» — перебила его Барбара. «Вы хотите сказать, что дочь Малика лесбиянка? Она беременна», — ответил Хегарти. «Так, по крайней мере, Хайт мне сказал». «Ну и дела», — мысленно покачала головой Барбара. «Мистер Кураши был уверен, что она беременна?» — спросила она, чтобы внести полную ясность. «Он говорил, эта цыпочка сама сказала ему об этом. Сразу, как только они встретились. А его обрадовало, что ему не нужно трахаться с ней. По его словам, это очень скучно. Поэтому лучше для всех представить новорожденного его ребенком. Если младенец окажется мальчиком, то ему вообще лафа. Он уже никогда не притронется к жене». «А он бы все время встречался с вами?» «Так было запланировано. Меня это тоже устраивало, поскольку, как я говорил, иметь изо дня в день... дела с одним партнером...» Он слегка пошевелил поднятыми вверх пальцами. «Так я мог урвать немного радости на стороне, а то все Джерри, Джерри». Эмили продолжала внимательно слушать его, а мысли Барбары были заняты совсем другим. «Если Салах Малик беременна, и если не от Кураши, то отцом будущего ребенка мог быть только один человек». Слова «жизнь начинается только сейчас» приобрели совершенно иной смысл, а также и тот факт, что у Теодора Шоу не было алиби на тот вечер, когда произошло убийство. А ведь ему и нужно было лишь перегнать свой катер от Балфордской пристани по главному каналу до северной части Неза и выйти на берег в том месте, где Хайтам Кураши умер в результате падения. Вопрос только в том, мог ли он взять катер и остаться незамеченным. «Мы встречались в доте на косе», — объяснял Хегарти Эмили. «Это было самое безопасное место. У Хайта был дом на Первой авеню, там он и его цыпочка должны были жить после свадьбы, но там мы не могли появляться, поскольку по ночам в доме работал Джерри». «Так вы встречались с Кураши по ночам, когда Джерри был на работе?» «Да, так оно и было». Не могли они встречаться и в отеле «Пепелище», опасаясь, что Безил Трэвис, этот ватный пенис Трэвис, как назвал его Хегарти, растреплет об их встречах всем подряд, а в особенности Акраму Малику, вместе с которым он заседал в городском совете. Приходить в квартиру Хегарти и Джерри на сыпучих песках тоже было нельзя. В этом малонаселенном районе, где каждый человек на виду, слухи об их встречах сразу дошли бы до Джерри. А уж он-то не допустил бы, чтобы его любовник завел себе нового партнера. «Спит и разное другое», — добавил Хегарти, словно желая подробнее объяснить полиции тупоголовую упертость Джерри. И так они встречались в доте на косе, и там Клифф поджидал Кураша в ту ночь, когда его убили. «Я видел, как это произошло», — медленно произнес он. Его глаза помрачнели. Он вновь переживал случившееся в ту ночь. Было темно, но я видел огни его машины, когда он остановился у края обрыва. Он подошел к ступенькам и огляделся вокруг, будто услышал что-то. Я уверен в этом, потому что видел его силуэт. Задержавшись на верхней ступеньке, Кураша вдруг покатился с лестницы. Падал он почти с самого верха. С резким стуком он кубарем докатился до подножия скалы. У меня внутри все заледенело, лицо Хегарти покрылось испариной. Безделушка, свисавшая с кольца на губе, дрожала. Я не знал, что делать. Я не мог поверить, что он умер. Я ждал и ждал, надеясь, что он встанет, отряхнется. Может быть, засмеется над своей неловкостью или засмущается. Но тут я увидел другого человека. Там был кто-то еще, — встрепенулась Эмили. Он прятался за кустами дрока, растущего на вершине скалы. Хегарти описал, как двигался силуэт, который он видел. Какая-то фигура выскользнула из-за кустарника, спустилась на несколько ступенек, повозилась около перил, после чего скрылась. «Вот тогда-то я и понял, что его прикончили», — заключил свой рассказ Хегарти. Рэйчел поставила свою подпись «всюду», куда указал палец мистера Добсона. В его офисе было так жарко, что ее одежда прилипла к стулу, а капли пота с бровей, словно слезы из глаз, падали на документы, но она не плакала. Час, положенный на обед, она использовала, чтобы приехать в приют на утесе. Она изо всех сил жала на педали, не обращая внимания на жару, автомобили, пешеходов, измучилась, взмокла. И все это ради того, чтобы мистер Добсон не успел предложить кому-нибудь единственную остававшуюся непроданной квартиру. Рэйчел была настолько поглощена своими мыслями, что даже не отворачивалась от любопытных взглядов, что делала всегда, оказываясь среди незнакомых людей. Ей было плевать на всех, ведь сейчас решалось ее будущее. Она искренне верила тому, что сказала вчера Салах. «Тео Шоу передумает, он не бросит Салах, тем более, когда любимой необходима его помощь. На него это совсем не похоже». Но она не подумала о богате. Открывая утром магазин, Рэйчел в течение 10 минут выслушала подробности о повторном инсульте миссис Шоу. На Хай-стрит в тот день только и было разговоров, что о здоровье пожилой дамы. Рэйчел и Конни едва успели снять покрывало с главной витрины с ожерельями и браслетами, как к ним ворвался мистер Ансворт из книжного магазина. В руках он держал огромную открытку с пожеланием скорейшего выздоровления, которую попросил их подписать. «Что на этот раз?» — полюбопытствовала Конни. Открытка в форме гигантского зайца больше походила для пасхального поздравления ребенку, чем для выражения поддержки даме, стоящей у края могилы. Этого короткого вопроса было достаточно, чтобы мистер Ансворт пустился в долгие разглагольствования об апоплексическом пароксизме. Так торжественно он называл удар, приключившийся с миссис Шоу. Он обожал изучать словари по всем отраслям человеческого знания, а потом любил вставлять в речь словечки, которые никто, кроме него самого, не понимал. Но когда Конни, которую ничуть не интересовала его почерпнутая из словарей мудрость, поскольку она никоим образом не касалась ни свинга, ни продажи бижутерии, сказала: «Альфи, о чем ты там триндишь? Нам нужно работать», мистер Ансворт мгновенно перешел от лукавого мудрствования к простой и всем понятной манере общения. У старой Агаты произошло в голове короткое замыкание, Кон. И случилось это вчера на глазах Мэри Эллис. Ее отвезли в больницу, и как минимум до субботы она подключена к аппаратам, которые делают за нее все. Нескольких минут разговора хватило на то, чтобы уяснить подробности и, главное, прогноз на будущее миссис Шоу. Конни это интересовало, потому что пребывание престарелой дамы во здравии означало продолжение реконструкции Балфорда Ленес, в которой владельцы магазинов на Хай-стрит, естественно, были заинтересованы. Рэйчел волновала это, потому что самочувствие миссис Шоу в настоящий момент определяло будущее поведение ее внука. Еще вчера она чувствовала уверенность в том, что Тео исполнит свой долг по отношению к Салах. Сегодня ей оставалось только гадать, решится ли он стать мужем и отцом, когда умирает его любимая бабушка. Рэйчел узнала от мистера Ансворта, а он узнал от мистера Ходжа из бабушкиной пекарни, а тот от хозяйки магазина картины и этюды миссис Барриган, доводившейся Мэри Эллис тетей по отцу, что состояние здоровья миссис Шоу на данный момент чревато для семьи самыми серьезными последствиями. Конечно же, она будет жить. А раз так, то Тео наверняка женится на Салах, но когда мистер Ансворт пустился в рассуждение о том, что может ожидать миссис Шоу в перспективе, Рэйчел опять засомневалась. Его речь изобиловала выражениями вроде «постоянный уход» и «интенсивная реабилитационная терапия», такими патетическими сентенциями, как преданность любимого человека, жребий родиться под счастливой звездой, какое счастье, что рядом с ней этот прекрасный юноша. Слушая Ансворта, Рэйчел очень быстро сообразила, что даже осознавая ответственность перед Салах, все свое время Тео Шоу посвятит больной бабушке, по крайней мере, в ближайшем будущем. Поэтому до обеда Рэйчел постоянно смотрела на часы. Отношения с матерью все еще были натянутыми, и она не могла даже попросить разрешения отлучиться из магазина, чтобы доехать до приюта на утесе. Но в тот момент, когда часовая стрелка дошла до 12, она выскочила на улицу, оседлала велосипед и, пригнувшись к рулю, понеслась, словно участник гонки Тур-де-Франс. «Прекрасно!» — воскликнул мистер Добсон, когда она поставила последнюю подпись на договоре о покупке. Собрав бумаги со стола, он стал размахивать ими в воздухе, словно желая высушить чернила. Одарив Рэйчел лучезарной улыбкой, он снова воскликнул: «Прекрасно! Вы ни на секунду не пожалеете о своем приобретении, мисс Уинфилд. Покупка квартиры — это самое надежное вложение капитала. Не пройдет и 5 лет, как вложенные вами деньги удвоятся. Помяните мои слова. Вы поступили очень мудро». И он пустился в рассуждение об ипотеке, о жилищно-строительных кооперативах, сотрудниках по инвестициям различных банков, но все, что он говорил, пролетало мимо ее ушей. Она кивала головой, улыбалась, заполняла чек на оплату в рассрочку, чем исчерпала свой счет в Мидлендс-банке, но думала при этом лишь об одном — надо как можно скорее завершить деловую часть, успеть домчаться до горчичной фабрики и поддержать Салах, когда до нее дойдет новость о несчастье, постигшем Агату Шоу. Она не сомневалась, что Салах воспримет эту новость так же, как и она сама, увидит в ней неустранимое препятствие началу семейной жизни с Тео. Рэйчел с ужасом думала, как эта новость может подействовать на Салах. А поскольку люди в таких ситуациях теряются, а потому принимают скоропалительные решения, о которых впоследствии жалеют, то сейчас ей необходимо быть рядом с подругой и не дать той возможности наделать глупостей. Рэйчел надо было спешить, но все равно она не могла уйти, не оглядев в очередной раз комнаты. Она понимала, что уже скоро будет жить здесь, они будут жить здесь, и все-таки ей казалось сном, что она действительно обладает этой квартирой. И чтобы притворить сон в реальность, надо было пройти по всем комнатам, заглянуть в распахнутые шкафы, полюбоваться видом из окон —